Мартина узнала все, все имена, каждое слово и каждую мысль заговорщиков. Но только ее муж не дал делу ход, не рискнув во время войны развязать бойню в высших кругах империи. Виновных всего лишь отправили в ссылку на острова. Не ко времени это было, ведь только-только все стало налаживаться. Императрица приказала щедро наградить доместика Стефана, но новой должности пока не дала, молод еще. Персидское войско по-прежнему стояло в Анатолии, опустошив плодороднейшие земли, но оно уже не наступало, потеряв своих лучших воинов. Победоносная персидская армия истощила свои силы, а меч Шахиншаха Шахбараз безумно устал за два десятилетия войны. Он уже успел состариться, воюя с ромеями. Завистники в Ктесифоне уверили Шаха Хасрова, что его лучший полководец – предатель, и теперь он перестал наступать, получив от ромеев перехваченное письмо. То самое письмо, где ему был вынесен смертный приговор. Ну вот, изменник Виночерпий вновь потерял сознание от боли. Молодая симпатичная женщина с сожалением встала с резного кресла, которое здесь стояло специально для нее, и пошла в свой шатер. Это ничтожество скоро умрет, его уже не хватает надолго. А она пока так и не смогла утолить свою ярость, представляя на его месте совсем других людей. Две недели спустя. Сингидунум. Ничейные земли. Мда, Самослав разглядывал руины сильнейшей когда-то крепости с разочарованным видом. Она переходила из рук в руки десяток раз. Готы, гунны, гипиды, авары, славяне грабили и жгли этот многострадальный город, а потом он неизменно переходил в руки ромеев, которые упорно пытались отстроить его заново. Сейчас Сингидунум представлял собой печальное зрелище. Огонь уничтожил большую часть его построек, а мощные когда-то стены и башни никакого военного значения больше не имели. Это были руины, в которых жили остатки римского населения, которое по какому-то нелепому недоразумению все еще считало себя подданными императора. Впрочем, налогов они не платили, да и платить их им было нечем. Ремесла в городе не осталось, а люди эти жили тут только потому, что никому не было до них никакого дела. Их даже грабили редко, они и так были практически нищими. А вот для князя Самослава это место имело огромное значение. Именно тут закончится путь караванов по Дунаю. Дальше они пойдут по суху через Наис, Сердику, Филиппополь и Адрианополь 42 прямо в столицу. Этот путь был важен для него, ведь китайского шелка больше не будет, а в империи он есть, и прекрасного качества. 100 лет назад кто-то украл его секрет вместе с коконами тутового шелкопряда, а великий Юстиниан объявил государственную монополию на его производство. Пока эта драгоценная ткань шла в Галлию через Марсель, но получать имперские товары, прошедшие через половину мира и руки мытари короля Хлотаря, увольте. Цена ромейских товаров, которые потекут в Новгород полноводной рекой, будет втрое ниже, чем за них же, но полученных кружным путем, со всеми причитающимися взятками, пошлинами и грабежами обнаглевших от безнаказанности королевских графов. «И зачем тебе эти руины?» — совершенно искренне удивился Кубрат, когда они отошли на юг от бывших земель племени Уар. «Город поставлю», — пояснил Само, — «только не на правом, а на левом берегу Дуная. Не хочу с императором ссориться. Тут порт будет, склады, постоялые дворы и харчевни. Тут купцы будут останавливаться. Кстати, не хочешь свое золото в дело вложить? Чего?» — выпучил глаза Кубрат. «Я тут много всего построю, и это будут хороший доход приносить. Ты можешь в долю войти и каждый год деньги получать. Я воин, а не торговец», — гневно выпрямился болгарин. «Не к лицу хану заниматься таким презренным делом. Мое дело — война. Ну, как знаешь», — пожал плечами Самослав. «Я не такой гордый, как ты. Торгую понемногу. Не поймут меня», — пояснил Кубрат. «Нет чести в том, чтобы торговать. Презирать будут такого хана, а нукеры уйдут к более достойному». «Да», — сочувственно протянул Самослав. «Тяжело тебе приходится, но ты можешь деньги вложить, а я никому не скажу». «Нет», — до боли сжал зубы Кубрат. «Духи предков все видят. Они не простят меня. Хан не может быть торговцем. Ни за что. Позор это великий». «Ну, смотри», — пожал плечами Самослав. «Я предложил. Город-то как назовешь?» — поинтересовался вдруг Кубрат. «Белград», — ответил Самослав, который не стал придумывать ничего нового и воспользовался привычным названием. На левом берегу Дуная все равно ромеев почти не осталось, так что, думаю, название приживется. Князь был доволен. Он выгреб из аварских хрингов тонны золота, повторив то, что сделал в реальной истории Карл Великий, дав с его помощью толчок неслыханному процветанию, которое много позже назовут Каролингским возрождением. А Кубрат? Ну, что Кубрат? Зачем ему столько? Ему и так вся степь теперь завидовать будет. Одни танцовщицы чего стоят? Ни у кого таких нет. Глава 41. Январь 627 года. Новгород. Гигантское, наспех собранное государство, вело себя своенравно, словно не желая подчиняться странному изгибу судьбы, где рабы и господа, если не поменялись местами, то уж точно стали равны. Оно бурлило, словно какое-то странное варево в гигантском котле, куда нерадивая хозяйка набросала всего без разбора. Чудовищный погром, который устроили осенью оставшимся в степи сильным племенам всадников, замерил степь. Но надолго ли? Часть побежденных племен откочевала за Дунай, присоединившись к Кубрату, некоторые ушли за Альпы, в Италию, а оставшиеся приняли свою новую судьбу и своего нового повелителя. Отрезанная голова великого Кагана лучше всяких слов говорила о том, кто теперь тут главный. Степные племена истощили свои силы в бесконечных войнах, лишивших их самых сильных и самых храбрых. Хринги, стоявшие по всей Паннонии каждые 15-20 миль, были взяты штурмом и сожжены, а их содержимое на множестве телег поехало в хранилища Солиграда, Новгорода и в причерноморские степи. Там тоже было немало золота, привезенного из десятков набегов и войн. Войско Самослава выросло в том походе. Мелкие кочевые народцы, которые почуяли ветер перемен, пронесшийся по степи, поспешили присягнуть новому Кагану, и с превеликим удовольствием примкнули к его армии, чтобы поживиться добром тех племен, чьего имени еще совсем недавно страшились. Гордые аварские ханы надели на шеи серебряные цепи и вошли в состав высшей знати столь же огромного, сколь и рыхлого княжества. Никто не понимал, как теперь будет строиться жизнь, уж больно разные порядки были в степи и в лесах, но пока все замерло в мирном равновесии, какого не было в этих землях уже несколько столетий. Ханы покорно склонили головы, но в глубине души решили жить так, как жили их предки, с опаской поглядывая на нового повелителя. Глядишь, все еще повернется в другую сторону. А пока суть, да дело, десяток степных вождей прискакал по льду Дуная на поклон к новому государю, который назначил заседание Боярской думы, где присутствие жупанов было строго обязательным. Авары, многие из которых когда-то бывали в этих местах с набегами, не скрывали своего изумления. Непривычное многолюдство этих земель поразило их до глубины души. И Дунай, и его притоки были густо обсажены деревушками, которых за день пути можно было встретить не один десяток. А уж Новгород, построенный на стрелке рек, окруженный со всех сторон водой, и вовсе раздавил их, как будто ханы не в славянских лесах оказались, а в землях империи. Славянская и германская речь вперемешку с латынью римлян из Бургундии и греческим говором константинопольских мастеров начинали превращаться в какой-то совершенно новый, причудливый язык, который жадно хватал отовсюду незнакомые прежде понятия, приспосабливая их на местный лад. Как, когда это случилось? Почему на их глазах полудикое племя, да дрожи пугавшиеся самого аварского имени, набрало такую силу? Как они могли не увидеть этого? Что теперь будет с их рабами-славенами, которых велено было весной отправить на юг, к развалинам Сингидунума? Те места запретили занимать всадникам, их распашут тяжелыми плугами, вывернув наружу девственные пласты столетиями нетронутой земли. Всех паннонских славян и германцев уже пересчитали по головам крепкие юноши с ухватками бывалых воинов и стали собирать под началом старост, обещая снабдить инструментом и зерном для долгого пути. Совсем скоро степь, что была пастбищем для сотен тысяч коней и баранов, превратится в бескрайнее пшеничное поле, оттесняя всадников все дальше и дальше в неудобья. Большая палата, в которой кругом расположились скамьи, была увешана гобеленами, привезенными купцами из самого Константинополя. Приятное тепло и потолки без малейших признаков копоти удивили непривычных к такой роскоши степняков, равно как и воздух, в коем не было осточертевшей за зиму сажи, от которой тяжелой горечью першит в горле. Степные владыки сели на особицу, завистливо поглядывая на разодетых в меха и парчу славянских жупанов. На головах у тех были надеты высоченные шапки из меха, невиданные степняками ранее. Князя еще не было, и ханы негромко переговаривались. «Шапки! Шапки-то какие!» — ткнул Анура хан племени Тарния Хайден. «Ты видел?» «Да!» — протянул Анур. «Хороши шапки! Когда же это они у нас под боком так разжиреть успели, а?» «И не говори, почтенный Анур!» — согласился Айден, стеснительно оглядывая свою весьма скромную по местным меркам одежу. «Где были наши глаза?» «Говорят, все, кто новому Кагану служит, Без войны богатеют, на торговле одной. Да как-то позорно это, поморщился хан племени Тарниах. Каган и вдруг торговец. Может, он еще и деньги в рост дает? Ой, развеселил, закатился мелким дробным смешком Анур. Умеешь же ты пошутить, почтенный Айден. Дома расскажу, там все со смеху лопнут. Каган деньги в рост дает, я не могу. Глянь, баба среди мужей сидит. Продолжил Айден, для которого местные порядки были еще внове. Он до этого и города видел либо снаружи, когда осаждал их, либо сожженными дотла. Чего она тут делает? Бабе не место здесь. Говорят, ведьма это, сознанием дела прошептал в ответ Анур. Она самого Кагана добро стережет. Сказывают, глаз у нее злой. Чуть замыслит кто покуситься на княжеское добро, так сразу мужской корень сам собой отсыхает. Да неужто отсыхает? Разинул в удивлении рот Айден. Страх-то какой, люди так говорят. Важно кивнул Анур, который был в курсе всех местных сплетен. Любимая дочь постаралась. Глянь, сколько золота и камней на себя нацепила. Точно тебе говорю, ведьма это. Богиня Умай, отведи от нас беду, пробормотал про себя хан племени Тарниах, теребя амулет на шее, одновременно жадно пересчитывая перстни на пальцах Любавы. Он шепнул своему соседу. Хорош дворец у нового Кагана, почтенный Анур. Куда лучше, чем у старого. Тот в избе деревянной жил, а этот словно рами какой, каменные палаты себе построил. Холодно тут зимой, небось. Да ничего не холодно, резонно возразил Анур. Тут печи есть. Ну, если печи, тогда да, согласился Айден. И копоти нет. А мне житье в юрте все равно больше по нраву, стены эти проклятые на голову давят. О, смотри, князь пришел. Бояре встали и поклонились, а ханы с небольшой задержкой последовали их примеру. Да и почему бы не поклониться новому государю? Доброго здравия всем желаю, почтенные бояре. Начал князь. Начнем, пожалуй. Заседание думы закончилось, и бояре потянулись было на выход, когда князь попросил степных ханов остаться. Те переглянулись и расселись по своим местам, выжидательно глядя на нового государя. Они еще не понимали, как вести себя с ним, но резня, которую он учинил в землях Хуни и Агуров, настраивала на серьезный лад. От тех народов едва половина осталась, а взрослых мужей и вовсе не больше трети. Нечего воинам степи противопоставить новому хозяину, особенно когда у него за спиной маячит болгарская орда, раздувшаяся от захваченного золота и скота. «Почтенные мужи», — начал князь, — «боги свели нас вместе, и теперь у нас одна дорога. Земли ваши я под свою руку беру навечно, а потому вы должны уяснить, что разбоя и войн между племенами я не потерплю. А если кто-то занял чужое пастбище?» — хмуро засопел кто-то из ханов. «Как тогда быть? Терпеть, если кто-то займет чужое пастбище, то отдаст свое», – парировал князь. «А земли Уар, Агуров и Хуни, с ними что будет? Там лучшие травы». Это был самый больной вопрос, и шеи старейшин по гусиному вытянулись вперед. На их лицах было написано жадное любопытство. «Эти земли я под себя возьму», – спокойно пояснил князь. «По праву войны, вы свою долю добычи получили, а рабы», – не унимались ханы. «Рабы наши как? Ведь всех забираешь. Кто землю будет пахать, кто будет собирать кизяк, чесать шерсть, пасти баранов, эти люди не скот», — ответил князь. «У нас даже челядь из германских земель на правах литов живет. Люди эти на чужой земле трудятся, но свое имущество имеют. Что трудом нажил, то его. А твои служанки тоже не рабыни?» — прищурились ханы. «Сколько палок о них обломали, чтобы они как покорны стали. Неужто отпустишь на волю? Батильду позовите», — не меняясь в лице сказал князь дьяку, сидевшему рядом с листом бумаги и чернильницей. «Ваша светлость», — поклонилась запыхавшаяся служанка, обмирая от ужаса и плавясь под любопытными взглядами степных ханов. Аварами ее еще мать в детстве пугала, а тут вот они, прямо на нее смотрит. Непривычного вида темноволосые люди, кто с узкими глазами, кто нет, но все как один с длинными косами, куда были вплетены цветные ленты и какие-то веревки. Почти у всех черепа изуродованы любящими родителями еще в младенчестве, чтобы никто не посмел усомниться в знатности их отпрыска. На суровых обветренных лицах, обожженных степным солнцем и лютой стужей, было написано детское любопытство. «Чего там князь такого удумал?» «Батильда», — ласково сказал князь, — «я доволен твоей службой и отпускаю тебя на волю. Ты теперь свободна». «Как? За что? Не гоните, ваша светлость». По щекам женщины потекли слезы. «Да мне идти-то некуда, сгинем мы вместе с сыном. Моего Хейнарами Никифор на монетном дворе учит штемпели резать. Говорит, он лучшим мастером на всем свете станет. И княгиня наша добра, как святая Радегунда. Не гоните меня, Христом Богом молю, некуда мне идти. Хорошо, ответил князь, но ты теперь свободный человек, и живешь тут по своей воле. Уйти можешь, когда сама того пожелаешь. Спасибо, спасибо, бормотала служанка, выходя с поклонами из палаты. Эка дива, презрительно ответил хан Айден. Да наши рабы тоже никуда не пойдут, они в зимней степи и дня не протянут. Так что с нашими людьми, князь, мы воины, нам без рабов никак нельзя. А ты их из похода привел? Спросил его Самослав. Нет, растерялся тот, они всегда там жили. Тогда это не твои люди, а мои, хлопнул Самослав по ручке кресла. Но, раз вам без рабов никак нельзя, развел руками князь, то готовьте стрелы и арканы, батыры. По весне в поход за Полоном пойдем. А куда? Раскрыли рот авары. За Дунай пойдем, охотно пояснил Самослав. У меня торговый путь до Константинополя проложен. От Сингидунума до самых золотых ворот тот путь, 600 миль длиной, месяц дороги. Его от разбойных племен почистить надо. Забирайте челяди сколько нужно, а остальных я у вас за золото выкуплю, по честной цене. Если семья, да еще с малыми детишками, то плачу в половину больше. Если крепкие сироты лет по 8-10, то по цене взрослой бабы заберу. Чудно, затрясли в удивлении бородами ханы, в головах которых замаячили немалые барыши. Да и демоны со старыми рабами, они себе новых приведут. Да раз такое дело, мы тебе их целые толпы пригоним. Нам это раз плюнуть. Тогда вот мои условия, поднял руку князь. Рамиев не обижать, поля не топтать, их дома не жечь, в полон брать только славен. Чего? В полнейшем изумлении разъявили рты степные вожди. Того, понятно объяснил новый владыка, который, по их мнению, был не в ладах с рассудком. Если разорите там чего лишнего, из вашей доли добычи вычту. У меня с императором Ираклием мир, дружба и выгодная торговля. Великий Тенгри, поднял голову вверх хан Айден, что на свете твориться стало? Может, я все-таки сплю, и рабов себе бесплатно забрал, и торговый путь от разбойников освободит. И наши ханы проглотили это. Всем хочется золото получить. Хитер, задумчиво пробормотал Ланур. Может он и, впрямь, деньги в рост дает, тогда какая-то совсем новая жизнь у нас в степи начнется. Спаси нас боги от такой напасти. Ханы гурьбой выкатились из покоев, а к князю зашел хорошо одетый мужик с ухоженной бородой. Его плащ был из доброй ткани, но ни золота, ни парчи на нем не было. Староста Ступка, государь, поклонился он. Восьмая волость жупанства Маимира. Вызывали? Вызывал, садись, махнул рукой князь, а староста неловко примостился на скамью, чувствуя себя крайне неуютно. Вроде бы не водилось за ним никаких прегрешений, а все равно боязно. Ты же у нас за усердие награжден был, сразу перешел к делу князь. Да и жупан тебя хвалит, говорит, честно дела ведешь, родовичей не обижаешь и подати вовремя сдаешь без недоимок. Стараюсь, государь. Порозовел от похвалы Ступка. «Дело есть для тебя», — продолжил князь. «Если справишься, быть тебе в новых землях жупаном, а сын твой старостой вместо тебя станет. Что сделать нужно?» Ступка жадно смотрел на князя из-под кустистых бровей. «Да я за такое дело в лепешку расшибусь. Я напротив римского Сингидунума новый город построить хочу», — начал князь. «Для этого я туда со всей панной славенной германцев велел согнать. А где Сингидунум этот?» — осторожно спросил Ступка. «Я и не слыхал про такие места никогда. 1000 римских миль на восток», — пояснил князь. «Если по реке плыть, недели за 3 доберешься. Так это же земли Абров», — побледнел староста. «Ты же ханов видел сейчас», — спокойно сказал князь. «Они присягнули мне, а город тот я Белградом назову, и там 1000 воинов стоять будет». «А, ну раз так», — с облегчением ответил Ступка. «А то страшно стало, государь. Туда 1000 человек сгонит», — продолжил Самослав. «Надо дома построить, поля распахать, зерно распределить. А как все на землю сядут и посеются, то сначала деревянную крепость поставить нужно, а потом и каменную. Не просто будет, государь», — теребил в задумчивости бороду староста. «Столько людей по местам расселить, да кормить их первое время, да скотиной обеспечить, да сахами. Там степь», — перебил князь. «Земля добрая, непаханая. Тяжелые плуги дадим, жатки, коней. Кому дадим, государь? С кого спрос потом?» — нахмурился староста. «С тебя спрос, с тебя. Из тех людей, кто старостами там будет. Там не рабы на землю сядут, а свободные люди. Они подать зерном давать будут, то зерно войску пойдет, а излишки потом ромеям продадим. У них половина земель разорена. А для чего город там, государь? Почтительно спросил Ступка. Дикие же места, там корабли разгружаться будут, пояснил князь. А потом купцы по суху в Константинополь товар повезут, и обратно. А крепость будет охранять те земли. За Дунаем неспокойно. Много туда племен ушло, они привыкли разбоем жить. А по реке разве нельзя товар провести, уточнил на всякий случай староста. Она же до самого моря идет. Железные ворота ниже по течению, с сожалением сказал князь. Даны там едва прошли. Хотя, можно и рекой, только сложно очень, легко днище о камни разбить. Нужно русло, как свои пять пальцев знать. Понял я, государь, склонил голову Ступка. Могу я младших сыновей с женами и родовичей с десяток семей с собой взять, из тех, кто потолковей? Бери, конечно, кивнул князь. Там люди нужны такие, чтобы к нашим порядкам привычны были. К тебе еще славян из-за Дуная пригонит, весной поход будет. Понял, протянул староста. Догадывался, что не просто будет, но чтобы так. Зато награда какова, а? Улыбнулся князь. Знатным человеком будешь, и дети твои тоже, и внуки. Год, другой, и в шелк оденешься. Я все понял, государь, встал староста. Пойду я, мне с большим боярином Лютым много чего обсудить нужно. Иди, махнул рукой князь. По теплу в путь готовься. Готовь инструмент, зерно и людей. Корабли дадим, если леса мало будет. Из словацких земель плоты пригоним. Староста вышел, а князь глубоко задумался. С ханами авар пока все получилось. Он сыграл на их жадности и страхе. Пока они не смеют перечить ему, а потом должны будут почувствовать свою выгоду. Паннонские славяне переселятся поближе к новому городу, создав вокруг него широкий пояс из деревень. Они распашут плодороднейшие залежные земли, расселяясь по бывшим аварским пастбищам. Срочно нужно строить крепость. А ручеек мастеров из Бургундии понемногу пересыхает. Франки спохватились, и просто перестали выпускать их из своих земель, как и других мастеров. Впрочем, епископы взвыли, новые монастыри и церкви стало некому строить. Бригады каменщиков уезжали из Бургундии вместе с семьями, а оставшиеся взвинтили цены на свою работу. А ведь еще нужно отстроить Братиславу и пару крепостей в Баварии. Друг и деловой партнер Гарибальд тоже жаждет защитить свои богатства от хищных франков. Что ж, придется учить своих. ПТУ организовать, что ли? Тоскливо думал князь. Точно, ПТУ. Боярина Николая ко мне, крикнул он служанке. А когда римлянин, руководящий ремесленным приказом, вошел в покой, спросил. У тебя мастер из Бургундии покалечился, помнишь? Помню, конечно, удивленно кивнул Николай. Домой его отправили на той неделе. Жаль, добрый мастер был, и человек неплохой. Догнать, вернуть, жалование положить, как прежде, приказал Самослав. Будет для нас новых мастеров учить. Святой Мартин, помоги мне, раскрыл рот Николай. А так что, можно было? Глава 42. Февраль 627 года. Константинополь. Доместик Стефан тщательно раскладывал серебро по кучкам. Теперь у него был отдельный кабинет, где никто не мог помешать ему, даже Патрик и Александр, который по-прежнему работал в ставке императора, посылая гонцов с указаниями. Стефан отчитывался лично перед протосекритом, к величайшему облегчению декана Евгения, который теперь даже не скрывал своего ужаса, общаясь с бывшим подчиненным. Слухи по дворцу шли со скоростью молнии, и уже все знали о той роли, что сыграл в победе над аварами этот выскочка, еще недавно глотавший пыль в темном архиве. Доместик долго смотрел на столбики из серебра, размышляя. Потом он, либо добавлял монет в какой-нибудь из них, либо, наоборот, уменьшал их количество. Он получил немалую награду и от самой Августы, и от Куропалата Феодора, а теперь пребывал в размышлениях. Его агентура, в которую он, после тщательного отбора, включил десяток человек, хотела получить деньжат за свои старания, и Стефан с тяжким вздохом определял долю каждого соразмерно его заслугам. Для нотария Василия он выпросил должности попта 43, и денег тому пока не полагалось. Он и так был на седьмом небе от счастья, взлетев сразу на две ступени вверх. «Да, так будет справедливо», — решил, наконец, Стефан, любуясь проделанной работой. «Теперь нужно положить все это в отдельные кошели, которые он вручит каждому из своих людей. Это будет правильно, ведь если собаку долго не кормить, она укусит своего хозяина. Сеть верных людей, разбросанных по различным ведомствам и секретам, обеспечивала его потоком информации, которая лишь в одном случае из 100 была полезной, а в остальных оказывалась бессмысленным мусором. Но и это было неплохо, ведь чтобы добыть золото, нужно промыть в ледяной воде многие таланты 44 пустой породы. Ссылка нескольких влиятельнейших персон стала громом среди ясного неба, приведя в панику чиновный люд Константинополя. А поскольку лишь единицы знали правду, то догадки одна другой фантастичнее гуляли по коридорам Большого дворца, умножаясь многократно этими ленивыми бездельниками, императорскими кубикулериями и веститорами. Раздался несмелый стук в дверь, и Стефан одним движением сгреб кошели со стола. «Войдите», — важно сказал он. «Простите, превосходнейший», — робко заглянул к нему один из нотариев. «К вам проситель, некто Марк». «Пусть войдет», — все так же важно ответил Стефан, отметив рвение паренька. Тот явно набивался к нему в свиту, ведь титул «превосходнейший муж», хоть и давно вышедший из употребления, доместику Стефану пока мог привидеться только во сне. «Надо бы ему подкинуть монету-другую», — подумал он, — «вдруг от него польза будет». «Доместик», — коротко поклонился Марк, — «садись», — повел рукой Стефан. «Какие могут быть церемонии со старым другом и партнером? Как Фабия, как дети? Слава Деве Марии! Все здоровы», — благодарно кивнул Марк. «Есть новости, Стефан, и они крайне необычны, их нужно срочно обсудить». «Пройдемся», — ответил Стефан, вставая. «В этом дворце любопытных ушей больше, чем мышей в Александрийском порту». «Послушай», — негромко сказал Марк, когда они сели в харчевне, прикрытые перегородкой от чужих глаз, его светлость разгромил сильнейшие аварские роды, а их остатки согнал с пастбищ. Остальные племена присягнули ему на верность. «Это я знаю», — кивнул Стефан. «Этой новости уже месяца два». «Это не все», — улыбнулся Марк. «Мне пришла весть, что весной авары снова перейдут Дунай». «Что?» Стефан даже выронил кувшинчик с соусом, которым начал было поливать жареную рыбу. «Да ты с ума сошел? Но почему? Их же разбили. Его светлость поведет их в поход против склавинов. Он хочет прогнать их шайки, что осели вдоль дороги от Сингидунума до столицы. Великий Боже!» — побледнел Стефан. «Помилуй нас, да они же разорят все, там и войска почти нет. Сердика едва дышит, а в Филиппополе дела еще хуже. Все не так, как тебе кажется, Стефан», — снисходительно посмотрел на него Марк. «И на этом можно заработать много денег, очень много. Есть шанс, что авары не тронут наши города», — изумился Стефан. «В точку», — уставил на него палец Марк. «Это войско очистит окрестности городов от склавинов. Его светлость желает проложить торговый путь от Новгорода до самой столицы. Он на Дунае для этого новый город построит». «Откуда у тебя эти сведения?» — прямо спросил его Стефан. «Гонец прибыл», — признался Марк. «Некоторые владыки склавинов любят подарки и обеспечивают безопасность на дорогах. Но все равно, путь сюда пока еще весьма непрост. Да, на этом можно сыграть», — сказал после раздумья Стефан. «Нужен верный человек. У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Я больше в Азию не поплыву», — поднял руки Марк. «У меня торговля встанет. Есть муж моей младшей сестры, очень толковый парень». «Ну, что же», — Стефан бросил на стол горсть меди. «Пусть приходит завтра, получит письмо и перстень. Батистовые портянки носить будем». «Чего?» — раскрыл рот Марк. «Забудь», — махнул рукой Стефан и пошел на службу. Рыбу он так и не попробовал. Двумя неделями позже. Трапезунд. Империя. Патрикий Александр стоял перед императорской четой. Письмо, которое прислал из Константинополя этот выскочка, Стефан, буквально жгло ему руки. Быстроходный корабль привез его вместе с другой почтой, и он попросил аудиенции императора в тот же день. Слишком уж необычные вести прислал доместик. Августа тоже была здесь. Это Патрикий понял, когда увидел чудовищную фигуру Сигурда, который ждал госпожу у шатра и болтал с другими данами. Это означало, что разговор будет непрост. Александр тайком перекрестился, глядя на громогласно хохочущего дана, который азартно резался в какую-то варварскую игру с другими воинами, и вошел в шатер. «Ты уверен?» – задумчиво спросил его Ираклий, выслушав доклад. «Он готов вернуть мне серми, но для этого притащит на наши земли аварских всадников. Как жаль, что его слово так крепко». Император сидел в кресле, потирая в задумчивости могучую шею. «Авары снова перейдут Дунай, и на этот раз их приведет архонт склавинов. Империя еще не видела ничего хорошего от союза этих племен. А то, что сменился вождь, не меняло дела. Варвары всегда остаются варварами. Информация получена из одного источника, величайший», — ответил Патрикий. «Я не посмел бы донести ее до вас, но эти сведения слишком важны, чтобы тратить время на их проверку. У нас его попросту не остается. Если мы допустим ошибку, то потери будут просто чудовищными. Наши города во Фракии и Иллирии разорены, в них едва теплится жизнь. А откуда у вас эти сведения, Патрики? С ласковой улыбкой спросила Августа, и от этой улыбки Александр почувствовал себя так, словно ему за шиворот кинули кусок льда. Она все знала. Эта тварь все знала еще до начала разговора. Ведь если на лице императора было написано изумление от необычных вестей, то его жена была спокойна, словно статуя, и это не укрылось от глаз многоопытного царедворца. Лгать нельзя, это просто опасно. Доместик Стефан прислал донесение, Кире, поклонился он ей. Это тот самый нотарий, которого я возвысил за упорный труд и способности. Вы должны помнить его. Мы помним его, вскинул глаза Ираклий. Брат написал, что он передал бесценные сведения, когда авары осадили Константинополь. Где ты откопал этого парня, Александр? Он один работает лучше, чем вся твоя канцелярия. Мое усердие направлено на пользу Августа и Августы, ваша царственность, торжественно ответил Патрикий, который в данный момент представлял себе, как его не в меру прыткий подчиненный корчится на дыбе. «Напиши брату, что мы не сможем дать войска», – задумчиво ответил Ираклий. «У меня просто нет лишних людей. Персы собирают новую армию. Пусть Феодор дает деньги, обещает все что угодно, но удержит варваров. Пусть пошлет этого Стефана с посольством. Они же знакомы и вроде бы неплохо поладили. А Серми, ваша царственность?» – вопросительно посмотрел на повелителя Патрики. «С ним что будем делать? Ты не хуже меня знаешь», — поморщился Ираклий. «Нам его не удержать, и отстроить его мы не сможем, казна пуста. Пусть договариваются с этим Склавином, чтобы не грабили наши земли». «Слушаюсь, государь», — с непроницаемым лицом ответил Александр. «Ваша мудрость внушает трепет. Я не смог бы предложить лучшего решения. Надеюсь, ты выразишь свое удовольствие нашему слуге, Александр?» Со змеиной улыбкой спросила Августа. «Если у него все получится, конечно, безусловно, Кире, безусловно», до боли сжал скулы Патрики. «Если его ждет успех, то я сам буду ходатайствовать о назначении его сакелларием 45 или протовестиарием 46 благочестивой Августы. Он должен быть щедро вознагражден за свое усердие. Ты не избавишься от него, Александр». Император посмотрел на Патрикия тяжелым взглядом. «Он хорош, и мы не станем делать из него еще одного счетовода или смотрителя нашего гардероба. Я и так кормлю целую ораву бездельников». «Да, ваша царственность, конечно. Как вам будет угодно», — низко поклонился Патрикий. Настолько низко, чтобы торжествующая императрица не увидела его перекошенного злобой лица. В то же самое время, Новгород. «Благословляю это жилище и всех живущих здесь». Владыка Григорий окропил святой водой двухэтажный дом, в котором поселился Лотар со своей семьей. Кузнечный конец Белого города был одним из самых зажиточных, а дом мастера спорил по размеру даже с домом его соседа Максима, что жил рядом. Первый этаж был построен из камня, а второй – из толстых бревен, туго проконопаченных паклей. Под домом был выложен сводчатый подвал, куда слуги натащили напиленного кубами льда. Там летом будут припасы храниться. Дом был богатым, а кузнец, который еще помнил, как спал на топчине в мастерской хозяина и ел липкое варево из разваренного овса, не верил своему счастью. Новое жилище было набито добром под самую черепичную крышу. Резная мебель, ковры, посуда и сундуки с одеждой. Все это Эльфрида тащила в дом с ненасытной жадностью голодной сироты. Она не могла пропустить какой-нибудь новый гобелен, который потом неделями гладила пухлыми пальцами, что были похожи на неизвестные здесь сосиски. Да и сама Эльфрида от сытой жизни весьма прибавила в нужных местах, к вящей радости своего мужа. Он был по-прежнему без ума от нее. «Ну, как тебе?» Лотар хлопнул жену по необъятной заднице, но та даже не отреагировала на это, чего раньше не случалось. Она была в полной прострации. Дочь мельника, не слишком избалованная прежней жизнью, с трудом привыкала к свалившемуся на нее богатству. «Да глазам своим не верю», — честно ответила она, отправляя служанок с детьми в их собственные комнаты. «И это все наше с тобой? Я как будто сплю. Вот проснусь сейчас, и снова отцовский дом, где мы с сестрами в повалку спим, а утром от холода едва руки и ноги гнутся. Зря ты тогда посоветовала деньги его светлости зажать», — напомнил ей про ее прегрешение Лотар. «Ведь от его щедрот все это богатство у нас. Трудом твоим заработано, а не его щедротами», — сварливо поджала губы Эльфрида. «Десятую долю тебе дал, словно собаке кость бросил. Скряга наш князь редкостный. Вот ведь дурная ты все-таки баба, вздохнул кузнец. И чего тебе не хватает? Об сундуки с добром скоро спотыкаться начнем. На золоте есть хочешь? Не стану я тебя больше слушать. Ведь такой позор претерпеть пришлось. Меня боярыня Любава чуть ли не вором выстрела. 200 солидов. Вздохнула Эльфрида. 200. Это ж какие деньжищи отдали. Глаза бы ей выцарапала, стерви. Максим все 300 отдал, злорадно сказал Лотер. Его жена чуть слюной не захлебнулась. Сказывают, она в голос рыдала, когда серебро отсчитывала. Почти рамейский талант новой монеты. Двое слуг тот ларец тащили. Представляешь, правда, расцвела в счастливой улыбке Эльфрида, которой уже не так жалко потерянных денег стало. Так ей и надо, задаваки. Думает, шелковый платок купила, и настоящей боярыней стала. А я тот платок первая увидела, между прочим. Коза ободранная, терпеть ее не могу. Ты-то у меня куда красивее, подмигнул ей Лотер, снова протянув к жене жадные руки. И в теле, не как она, у той и подержаться ни за что. Хозяин, хозяйка, прибежала служанка, отвлекая Лотера от изучения телес собственной жены. Гости у нас. Кто? Господин Максим с женой, сосед наш который, бойко ответила та. Сюда его веди, кивнул Лотер, а когда горбоносый римлянин зашел в комнату, закрывая могучей спиной щуплую фигурку жены, раскинул широко руки. Дорогой сосед, здравствуй, рад тебя видеть. Агриппина, душечка, сладко улыбнулась Эльфрида соседке. Ты такая красавица в этом платке, боярыня прямо, прошу вас к столу, сейчас обед подадут. Сам владыка Григорий у нас в гостях, он в столовой ожидать изволит. А настойка будет? Жадно зашевелил ноздрями Максим. Ну, та самая, будет. Радостно ответил Лотер. Владыка сказал, что в новоселье нужно радость в сердце иметь. Он кувшин с собой принес. Ну, сейчас порадуемся. Потерли мозолистые руки кузнецы. Выпить они были не дураки. Да и жены их, пропустив стаканчик, любили похвастаться друг другу новым колечком и перемыть кости соседкам. Они, уважаемые дамы с кузнечного конца этих гордячек из концов Ткацкого, Кожевиного и Плотницкого, где жили всякие тележники, бандари и колесники, терпеть не могли, и были в этом совершенно единодушны. Добрята терзал лист бумаги гусиным пером, прорывая его тяжелой не по возрасту рукой. Он раздался в плечах еще больше, став из-за постоянных упражнений с луком почти горбатым. Толстые пласты мышц на спине сделали его кряжистым, лишив фигуру юношеской легкости и изящества. А может, он в отца своего пошел. Добрята уже и не помнил того за давностью лет. Лишь сильные руки и густая борода вспоминались, а остальное было словно покрыто туманом. Государь поселил его в ближней своей усадьбе, и теперь парень каждый день ездил в Новгород, где с ним занимались учителя, нагоняя программу, пропущенную в сиротской сотне. 16 лет уже, взрослый муж, бородка с усами растет, а приходится учить то, что позабыл уже давно за ненадобностью. Добрята не знал, что придется ему не только нагнать то, что в сиротской сотне проходит, а куда больше узнать. Он заново учил разговорную латынь и язык франков, и солических, и репуарских. Учил чуть не наизусть сочинение святого Григория, архиепископа Турского 47. Учил он и старую латынь, на которой только священники и могли разговаривать. И зачем ему мертвый язык? Этого Добрята решительно не понимал, как не понимал того, почему государь не позволил ему из образа Обрина выйти, и парень изрядно пугал местных, когда скакал на коне, выпустив на плащ длинные косы, перевитые лентами. Страх тот перед степняками в кровь въелся, и жуткий ужас, что читал Добрята в глазах людей, заставлял кровь кипеть в жилах от сладостного восторга. Как тогда сказал покойный Каган, люди должны видеть смерть в твоих глазах, они должны ронять дерьмо из задницы при одном твоем виде, вот тогда ты станешь настоящим воином. Мудр был покойный, не грех было послушать его. Князь по возвращении встретил его ласково, крепко обняв. Он тогда наградил его гривной и белым плащом, который лишь самым отважным воинам дают. Он и отважный. Добрята хмыкнул про себя. Ему по-прежнему не давался бой на кулаках, но он мастерски выучился владеть тонким ножом, который прятал в рукаве. Лучшие воины учили его владеть копьем и мечом, изматывая в бесконечных тренировках. И эта наука Добрите тоже давалась тяжело. А еще его зачем-то начали таскать на охоту. Боярин Звонимир самолично учил его бить кабана коротким и толстым копьем. И пока Добрята не мог пересилить того ужаса, что он испытывал, к